Витяня, ну а все-таки скажи мне, те люди, ну которые вытаскивали меня в глине, ты их знаешь? Витяня, скажи, пожалуйста, никого я не знаю, подруга, и перестань, наконец, задавать идиотские вопросы. Жива, свободна, разве этого мало, чтобы не совать нос куда не следует? Их убили, Витя! Мишин искоса взглянул на меня и ничего не ответил. Что с нами будет, Мишин, не знаю. Неужели после всего, что было, ты еще хочешь жить? А ты? Думаю. Ты можешь предложить что-то взамен? Я молча покачала головой. В этот момент пилот обернулся к нам. Он уже был без офицерской фуражки. Что? Перекрывая рев двигателя, крикнул Мишин. «Держите жить крепче!» — крикнул пилот по-английски. «Что случилось? Нас засекли радары с земли. Будем уходить». Глава 5. США. Штат Вирджиния. Лэнгинг. ЦРУ. 8 января 1978 года. Уолш терпеливо ждал, когда директор ЦРУ закончит телефонную беседу с госсекретарем. Это был разговор двух профессионалов, из которого понять что-либо конкретное не смог бы даже человек посвященный. Уолш знал, что у директора нет от него особых секретов, однако привычка к обиникам, отличительная черта опытного разведчика, срабатывала четко, и директор, говоря о достаточно серьезных делах, умудрялся пользоваться самыми бессодержательными и пустыми словами. «Ну, конечно, сэр, 100 метров бафляем каждое утро перевесит любой цыплячий ростбиф у Карнеги. Да, разумеется. До встречи, сэр!» Он положил трубку на рычаг. «Простите, Уолш, у него, кажется, опять что-то стряслось. Может, поговорим позже?» «Позже! Не могу!» — развел руками директор. «Через час улетаю во Фриско, а дело срочное». «Слушаю вас, сэр». Уолш поймал себя на мысли, что по-прежнему не доверяет модернистской мебели и решил во избежание неприятностей не особенно ерзать в кресле. «Прежде всего, как там наша подопечная?» Директор неожиданно подмигнул своему заместителю. «Надеюсь, еще жива?» «Пока да, сэр». Уолш с удовлетворением констатировал про себя, что большой босс пребывает в прекрасном расположении духа и даже против обыкновения не скрывает этого. «Хотя ручаться за точность этой информации я бы не стал. Ну, а что наши носатые друзья? Делают, что могут, сэр. На мой взгляд, даже больше того. Где намечена переброска?» «Через чешскую границу», — буркнул Уолш, «если, конечно, они до нее доберутся. Кто ее ведет сейчас? Мишин?» «Тот самый, из Буэнос-Айреса?» «Да, сэр». «Этот парень должен был бы сейчас поджариваться на сковородке в аду, а не разгуливать по свету», — проворчал директор. «А он там и находится, сэр. Масштаб поисковых мероприятий русских можно сравнить с небольшими учениями вооруженных сил Варшавского договора». «Даже так?» — скинул брови директор. «Возможно, я преуменьшаю». «Вебер был у него?» «Да, сэр». «Результаты?» «Думаю, Громыко потянет с ответом дня два, не больше. А потом?» «Трудно сказать, сэр». Уолш вытащил из нагрудного кармана серого пиджака сигару и раскурил ее. «Все зависит от того, в чьи руки попадет эта незадачливая мисс. Но даже если в наш Андропов, скорее всего, не станет спешить с отзывом своих людей из Латинской Америки, почему?» «Вы же читали показания Тополева?» — пожал плечами Уолш. «Впечатляют, конечно, но он ведь не нелегал, не оперативник, типичный референт при большом боссе, грамотный аналитик, толковый консультант, не более того. Общие тенденции, стратегия и так далее. нам не надо было хватать Тополева только для того, чтобы убедиться в собственной правоте. Да, но он назвал кое-какие имена. Да, сэр, кивнул Уолш. Он действительно назвал ряд политиков, которых КГБ намерен шантажировать и использовать. Но что дальше? Агентурная сеть русских в Аргентине, Чили, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Боливии по-прежнему скрыта от нас. Кое-какие наметки есть, но это всего лишь наметки. А речь идет о нескольких десятках профессиональных нелегалов, сэр. Уолш предупреждающе вытянул указательный палец. Что политики? Не станет этих, русские найдут и купят или запугают других. Продажных среди чеканов всегда хватало. Их цель серьезнее. Они будут плести свои козни до тех пор, пока не возьмут у нас реванш за Чили. Те 28 имен, которые Вебер положил на стол мистеру Нет, работают под дипломатической крышей, сэр. И мы знали их поименно с того момента, когда они проходили через отсеки международных аэропортов. Ну и что? В Совет Безопасности с этим не пойдешь. Конечно, было бы совсем неплохо, если бы русские поддались на наш блеф и отозвали своих мордоворотов обратно на Лубянку. Думаю, при таком варианте частично была бы нарушена координация. Андропову потребовалось бы немало усилий для перегруппировки сил. Короче, мы бы выиграли время, что само по себе неплохо. Хотя где гарантии, что через несколько месяцев перед нами не встанут те же проблемы? Знаете, Уолш, что не давало мне покоя все эти недели? Уолш отрицательно покачал головой. Зачем Андропову понадобилась эта журналистка? Зачем, Уолш? Вы верите в ее показания на все 100? Я могу опираться на них, как на полностью проверенный материал? Безусловно, сэр. Она дилетантка? Да. Она действительно та, за кого себя выдает? Да. И Андропов просто подцепил ее, чтобы использовать в очередной провокации КГБ? Похоже, что так. Тогда получается какая-то чепуха, Уолш. Что вы имеете в виду, сэр? Давайте подумаем. Директор ЦРУ снял темный пиджак, аккуратно повесил его на высокую спинку вертящегося кресла и ослабил узел черного галстука. Я исхожу из совокупности наших агентурных данных, Уолш. Люди, одержимые идеей перманентной революции, троцкисты, вооруженные автоматами и пластиковой взрывчаткой полуграмотных пастухов и углекопов где-нибудь в устье Параны, постоянно что-то замышляют. Они так сконструированы и иначе поступать не могут. Это ясно. И я пошел в своих рассуждениях дальше. А что, если русские задумали не совсем обычную провокацию, не булавочный укол в какой-то точке континента, а широкомасштабную операцию вплоть до государственного переворота? Такое предположение не кажется вам чересчур авантюрным? Нет, сэр, не кажется, пробормотал Уолш. Фактов, указывающих на такой вариант, набирается все больше. «Именно!» — кивнул директор. «А теперь вспомните задание этой журналистки. Встретиться с Телевано и передать ему рукопись». «И все! На что это похоже, Уолш, а?» «Я не совсем понимаю вас, сэр. Ни на что не похоже. Если это заурядная провокация, то какова ее конечная цель? Ей ведь не приказывали влезть к Телевану в постель, выстрелить ему в лицо или вовлечь его в дискуссию относительно преимуществ социалистического образа жизни над капиталистическим, не так ли? встретиться, передать рукопись и домой. Или в преисподнюю, что для нас в данном случае не суть важно. Может быть, рукопись? Нет, Уолш. Судя по показаниям Мальцевой и заключению наших экспертов, это обычный диссидентский роман. Ну и что? Что в нем было такого особенного? Подобных книг полно в любом нью-йоркском магазине. Дальше-то что? Может быть, в переплет рукописи была вклеена шифровка о дислокации пусковых шахт наших стратегических ракет? Или ее страницы были пропитаны контактным ядом, чтобы убить несчастного колумбийца? Что еще страшного могла таить в себе встреча этой журналистки с Телеваном? Ерунда. Ничего там не было. Рукопись — это трюк, Уолш. Классический трюк провинциального фокусника, отвлекающего внимание публики на цилиндр, из которого он извлекает кролика, а между тем, так для чего была нужна Мальцева на самом деле? И вообще, вся эта встреча с Телеваном — цель. «Я не знаю, сэр», — тихо откликнулся Уолш, — «и я не знал», — признался директор, — «до сегодняшнего дня не знал, хотя и ломал голову над этим до мигрени. А что произошло сегодня утром? Я получил важную информацию из Боготы от своего старого университетского приятеля, и все стало на свои места. Сошлось, Уолш, как в пасьянсе до червовой двойки. Представьте себе, Уолш, что к нему пришел с повинной ни много ни мало колумбийской левой член Конгресса и заявил, что в конце ноября его завербовал сам Юрий Андропов. Сам, повторяю, собственной персоной, вторым человеком, присутствовавшим при этом, был, судя по его описаниям, Тополев. «Интересно», — пробормотал Уолш. «Не то слово. Впрочем, бог с ней, с вербовкой, Уолш. Тут важно другое. Этот конгрессмен по фамилии Кошта признался, что некий господин позавчера вышел на связь с ним и передал инструкции, характер которых не допускает никаких сомнений. Речь идет о государственном перевороте в Колумбии. И знаете, что именно должно было послужить сигналом к началу вооруженного выступления левых экстремистов в Колумбии? Скандал в прессе по поводу тайных контактов антикоммуниста Телевана с агентом КГБ Мальцевой? — воскликнул Уолш. — Вот именно! — Красиво! — пробормотал Уолш. — И ваша русская подопечная, Уолш, раскрыв роль Гецкина в этой комбинации, сама того не ведая, сорвала крупнейшую игру КГБ, самую крупную после коммунистического переворота в Чили. Директор стукнул по столу кулаками. Фантастическое невезение, Уолш, просто невероятно. Как профессионал я могу лишь посочувствовать Андропову. «Да», — пробормотал Уолш, — «по срокам все совпадает. Вербовка Кошты, прибытие в Буэнос-Айрес Телевана, появление там Мальцева и Гецкина и Мишина. То есть разоблачение Гецкина еще ничего не меняло», — продолжал директор. «Ему ничего не стоило ее перехитрить. Но старик засуетился и сначала чуть не убил Мальцеву, а затем, чувствуя слежку, решил сыграть по-своему. Как именно, мы не знаем, потому что Мишин его убрал. У КГБ наверняка были дублеры на роль барона, но Мальцева своей самостоятельностью снова ломает им сценарий. Она пытается выйти на аргентинскую полицию, попадает к Рэю Бёрдсли и выкладывает ему все, что знает. Тогда Мишин со своим подельником убирает и Рэя, но тут КГБ, избавляясь от свидетелей, начинает охоту на него самого. В этом случае непонятно, сэр, почему они заодно не избавились от Мальцевой. Чем серьезнее я занимаюсь этим делом, тем больше убеждаюсь, что эта дама родилась в батистовой ночной рубашке. Директор встал, облачился в пиджак и вновь подмигнул Уолшу. Зачем им было от нее избавляться, если она была не письмом, а конвертом? Ведь они практически ничем не рисковали, Уолш. Она действительно ничего не знала, ничего существенного. Могли ли они предположить, что Кошта явится с повинной, собственными руками перечеркнув свою политическую карьеру, что Тополев окажется у нас в руках, что... А вот как только мы его взяли, они спохватились. Слушайте меня внимательно, Уолш. Первое. Возьмите под личный контроль операцию по вывозу Мальцевой в Штаты. Она мне нужна. Надеюсь, она не откажется быть свидетелем в полном объеме. Не откажется, сэр, улыбнулся Уолш. А если закапризничает, то есть человек, который сумеет уговорить ее. Вот и прекрасно. А имея в придачу к этому признание Кошты и Тополева, но Тополев таких признаний не делал, сэр, естественно. Нам и в голову не приходило раскручивать его в этом направлении, но теперь, я надеюсь. Понял, кивнул Олш. Так вот, имея на руках все козыри против Андропова, включая вашу русскую подопечную, мы получим такую мину замедленного действия, что, право же, вся эта затея с высылкой советских дипломатов из Латинской Америки будет выглядеть как невинный шлепок по заднице. Андропов станет генсеком, это очевидно. Вопрос лишь в том, когда кончится завод у этой механической куклы Брежнева, и нам не повредит, совсем не повредит. Такой мощный рычаг сдерживания для этого белого азиата. Я все понял, сэр. До встречи, Уолш. Директор крепко пожал руку заместителя. И помните, вы отвечаете за Мальцеву. Что бы ни случилось, как бы скверно ни обернулись события там, за занавесом, она должна быть здесь, в Штатах, под нашим крылом. Это стратегический резерв. Не очень-то веселое определение для красивой женщины, хмыкнул Уолш. Ее никто не просил влезать в эти игры, отрезал директор ЦРУ и чуть сдвинул брови. Означают ли ваши слова, сэр, что отныне эта игра перемещается на нашу половину? Только в том случае... Если наши носатые друзья исчерпают свои неисчерпаемые возможности, лицо директора ЦРУ вновь обрело привычное, несколько надменное выражение. Не раньше, Уолш, но и не позже. Глава 6. Небеса. Вертолет. Ночь с 8 на 9 января 1978 года. Вертолет словно завалило на бок и понесло в каком-то бурном воздушном потоке. К страшному реву добавился пронзительный визг. Он что, на таран пошел, пытаясь перекричать адский шум, заорала я в ухо Витяне. Витяня выразительно повел плечом и закурил очередную сигарету. «Перестань дымить!» — крикнула я, чувствуя, как резонирует у меня в ушах собственный мой голос. «Так тошнит, перестань!» «Перебьешься!» — гаркнул Мишин и выпустил густую струю дыма. «Ты лучше сними этот долбанный парик и хомут, а то у тебя такой вид, словно ты уже того». Не знаю, был ли этот совет психологическим маневром с целью отвлечь меня от происходящего, или дурацкий облик стареющий и вдобавок затылочно травмированной дамы на самом деле действовал ведь они на нервы, но предпринятые мной усилия по демаскировке в какой-то степени стерли остроту тех страшных минут, когда вертолет то падал отвесно, как тяжелый гудящий камень, то резко взымал вверх, отчего все мои внутренности в едином порыве стремились провалиться в тартарары. Шея под корсетом, как я успела выяснить на ощупь, покрылась мелкими противными пупырышками, а волосы под париком были спрессованными и сухими, как невостребованный сток прошлогоднего сена. Попытавшись расчесать их, я не сразу поняла бесперспективность этой затеи, проще было соскрести с себя скальп. В этот момент где-то сбоку, один за другим, раздались три хлопка. С таким звуком обычно лопаются из-за перепадов напряжения стосвечевые лампочки. «Что? Витяня!» — заорала я, чувствуя, как моментально ослабли и мелко задрожали ноги. Хлопоты, связанные с внешним видом, почему-то показались мне совершенно излишними. «Салют в нашу честь, подруга!» — ответил Витяня, присев на корточки, вглядываясь в иллюминатор, только почему-то не из бутылок с шампанским. «Они что, стреляют в нас? А что они, по-твоему, должны делать? Чепчики подбрасывать? Попали?» «Ты почувствуешь, когда попадут», — отмахнулся он, продолжая изучать что-то в иллюминаторе. «Или не почувствуешь, что, кстати, даже лучше. На что ты намекаешь? А ты, Мальцева, деградировала, пока мы были в разлуке». Я даже не огрызнулась, бдительно прислушиваясь к реву винтокрылой машины. Лишенная зрительной информации, смотреть в иллюминатор мне было страшно, я пыталась определить на слух. Как мне показалось, хлопков больше не было. Или был еще один, но на значительном удалении от нас. Первым добрым знаком стало исчезновение пронзительного свиста. Постепенно винт стал вращаться в прежнем режиме, да и вертолет как-то выровнялся и перестал проваливаться в бездну. Пилот снова обернулся к нам. Его длинные, светлые волосы слиплись на лбу каким-то причудливым узором, словно искусный мастер только что сделал ему укладку. «Садимся!» — крикнул он по-английски. «Приготовьтесь!» «Какие-то проблемы?» — улыбаясь, поинтересовался Мишин, и я чисто автоматически обратила внимание на потрясающее хладнокровие моего одноклассника. «В прошедшем времени!» — тоже улыбнулся пилот и вдруг подмигнул мне. «Поторопитесь! У вас пара минут, не больше!» За стеклами иллюминатора по-прежнему стояла ночная мгла. Но когда Витяня, послушно отзываясь на вспышку красной лампочки, с грохотом отодвинул в сторону дюралевую дверцу, снизу нас обдало терпкой свежестью морозного утра. «Быстрей!» — крикнул Витяня и исчез в проеме двери. Я подошла к черному распахнутому зеву ночи и увидела, что вертолет завис над землей, примерно в 2 метрах. Внизу уже стоял Мишин и протягивал мне руки, времени на раздумья не было, и я, прижав к груди сумку, с закрытыми глазами прыгнула вниз, попав через доли секунды в железные руки Витяни. По-моему, я еще находилась в своем коротком полете, когда вертолет, разбойничий свистнув огромным, чуть обвисшим, как казачьи усы, винтом, рванулся ввысь и исчез в низких, подернутых беловатым флером облаках. Не теряя времени на разговоры, Витяня схватил меня за руку и потащил вперед. Я покорно, ни о чем не думая, следовала за ним. После бурного, эмоционального всплеска, пережитого в минуты обстрела, мною овладела полнейшая апатия. В таком состоянии, как говорила моя приятельница, меня запросто можно было размазывать черенком ложки по стене. Впрочем, по мере все более крутого закручивания драматургии моих мытарств, я стала привыкать к этим резко континентальным сменам настроения. Меня уже не пугали адреналиновые протуберанцы, то загонявшие душу в угол животного страха, то подбрасывая ее под облака безумного ликования, то опуская ее на дно полнейшего безразличия. Как я догадывалась, мой организм, даже не согласовав данный вопрос с разумом, избрал собственный, автономный путь психической саморегуляции и именно таким образом спасал меня от преизбытка эмоций, от сверхнагрузок, от экстренной госпитализации в многопрофильном психдиспансере. Я пыталась оглядеться, чтобы сообразить, где же мы находимся, однако вокруг было темно и безлунно. Единственное, в чем я была уверена по недавнему опыту, это не лес. Но и не горы. Земля под ногами была мягкой и даже рыхлой. Снега почти не было. Так, мелкие грязноватые пятна, ненавязчивые извещение о том, что от места, где еще вчера бушевала белая метель, мы удалились на весьма приличное расстояние. А может, все это мне просто казалось, и я находилась все там же, неподалеку от Лодзи, в лесу, куда вернул нас вертолет «Ревун», так и не сумевший прорваться сквозь пограничные заслоны. Тишина вокруг стояла жуткое. То есть ни звука, ни шороха, точно в подземном гроте с природной звукоизоляцией. Неожиданно, метрах в 100, что-то резко блеснуло и погасло. Видимо, это мне не померещилось, поскольку в ту же секунду Витяня резко ускорил шаг. Чтобы поспеть за ним, я была вынуждена бежать, думая с внезапной тоской, что после этих бесконечных кроссов по пересеченным местностям необъятного лагеря социализма даже сам искусная педикюрша не сможет восстановить первоначальную форму моих ступней. Тут Витяня резко остановился и... Нет, я не ошибалась. Мой бывший одноклассник принюхивался, как охотничий пес, выбирающий единственно верный путь к дичи. Понимая всю неуместность вопросов, я молча хватала воздух открытым ртом, мысленно уже нарисовав для себя огромный бокал с шипучей минеральной водой. Принюхивался Витяня долго, минут 5. Все это время я буквально боялась шелохнуться, чувствуя всеми трясущимися поджилками, что подполковник КГБ Виктор Мишин, он же несостоявшаяся звезда советского балета, он же профессиональный шпион и убийца, не станет попусту терять драгоценное время. Моя вера в его инстинкты была сродни отношению ворошиловских стрелков к заветам товарища Сталина. Другими словами, я ни на секунду не сомневалась в компетентности этого матерого, вышкаленного двуногого зверя во всем компетентности, что касалось нюансов выживания. Если бы в тот момент Мишин ради того же выживания приказал мне сживать собственные колготки, я сделала бы это, не задумываясь и ни о чем не спрашивая, что в нормальных условиях мне вообще-то не присуще. Потому, как его пальцы больно стиснули мою ладонь, я поняла, что Мишин наконец определился. Увлекая меня за собой, он резко повернул влево, решительно зашагал к какой-то определенной, известной только ему цели. В этот момент стало светать. Светать особенно по-зимнему, когда первые проблески наступающего утра ощущаются поначалу как легкое, почти невидимое дыхание ночи. И в этом зыбком, дрожащем свете я увидела то, чего увидеть не ожидала никак. Отрезок черной, неширокой ленты шоссе между крыльями бурных крестьянских полей, а у обочины темно-вишневый Мерседес с мигающими подфарниками. Так рождаются видения. Ибо миражная эта машина из совершенно иной жизни смотрелась в заурядной сельской местности, как бриллиантовая диадема на лбу горничной из гостиницы «Золотой колос», что на ВДНХ. Приблизившись к машине метров на 30, я услышала, что мотор «Мерседеса» включен. Правда, работал он очень тихо, почти не слышно, даже не работал, а по-кошачьи сыто мурлыкал. Как зачарованная, я остановилась, не в силах оторвать взгляд от этого роскошного, темно-вишневого призрака. Витяня же, абсолютно ничем не удивленный, бросил коротко: «Погоди». Выхватил из внутреннего кармана полупальто пистолет, передернул затвор и, крадучись, направился к «Мерседесу». Убедившись, видимо, что там все в порядке, он махнул мне рукой и сам, не дожидаясь меня, сел в машину. Изнеможенно плюхнувшись на заднее сиденье, обитое натуральной кожей светло-коричневого цвета и пахнувшее, как дивный, беспошлинный магазин в амстердамском аэропорту Схипхол, я почувствовала, что начинаю оттаивать изнутри. В роскоши салон машины не только не уступал элегантности кузова, но явно превосходил ее. Обитые кожей дверные ручки были утыканы какими-то кнопками, назначения которых я не знала. В литую спинку передних кресел был вмонтирован небольшой бар с гостеприимно распахнутой полкой. В его зеркальных глубинах покоились две бутылки с водкой и итальянским вермутом, небольшая бутылочка садовой и маленькая на два стакана ведерко со льдом. Сбоку в специальных гнездах стояли два невысоких стакана с синими ободком. Пониже бара, в панель, был вмонтирован кассетный магнитофон. Витяня тем временем копошился впереди, вытаскивая что-то из-под рулевой колонки. «Мишин?» — спросила я за могильным голосом, каждую секунду ожидая, что сейчас откроется дверь и чья-то волосатая рука выволочит меня за волосы назад к страшной лесной мгле. «Мишин, чья это машина?» «Наша!» — коротко бросил Витяня, причем таким тоном, словно альтернатив этому ответу не существовало вовсе. «Совсем-совсем наша. Что, хочешь увезти ее в Москву и переписать в ГАИ на свое имя? Ну, я не шучу, Витяня. А если не шутишь, то перестань трепаться. У нас мало времени». Он вышел из машины, открыл багажник, достал оттуда отворил заднюю дверцу «Мерседеса» с противоположной стороны и сунул в салон два небольших чемодана, таких элегантных и красивых, словно их сняли со стендов выставки достижений легковой промышленности. Захлопнув дверцу, Витяня вновь селся за руль. «Ну что, поедем, наконец?» — поинтересовалась я. «Или ты уже забыл, как возил меня по Москве на своем Мерседесе? Помнишь? Из дома кино?» «Помню!» — буркнул Витяня, извлекая из бардачка какие-то бумаги и папки. «Только тот Мерседес был не мой. Дежурная машина КГБ? Вроде того. А сейчас чья? А сейчас это не имеет значения еще больше, чем тогда», — отрезал Витя. «Открой оба чемодана. В одном из них мои вещи, во втором твои. Передай сюда. Об свои немедленные переоденься, только быстро. Валентина без самолюбований. Чемодан Витяни я определила с первой же секунды, как только подняла кожаную крышку. Он был набит какими-то вещами, которые я попросту не стала разглядывать, поскольку сверху лежало два продолговатых пакета с очень элегантными неяркими галстуками. На черной этикетке одного из них я прочла вышитую золотом надпись «Tribera, Made in Italy». Я перебросила чемодан Витяни на переднее сиденье, а сама занялась вторым. Вещей в нем было немного, но все они великолепны. Просторный французский пыльник с погончиками и подкладкой из алой фланели, изящный серый костюм английского твида, состоявший из юбки и строгого прямого покроя пиджака, гладкий светло-коричневый свитер под горло из тончайшего кашемира, такого же цвета лодочки на среднем каблуке и два пакета с французским бельем и тремя парами светлых телесного цвета колготок были высочайшего качества и, что меня поразило больше всего, моего размера. Неизвестный костюмер, как выяснилось, прекрасно знал не только мой номер обуви, но и объем груди. Я разложила вещи на кожаных подушках Мерседеса и смотрела на них с умилением роженицы, впервые взявшей на руки своего первенца. Воистину, воздействие красивых вещей на самочувствие женщины – самая перспективная тема для профессиональных психиатров. «Ты что там, заснула?» — рявкнул Витяня. «При тебе, что ли, переодеваться, урод? Послушай Мальцева!» Витяня зашипел на меня, как потревоженная кобра. «Если мы задержимся здесь еще минут 10, то в морге будем лежать рядышком, причем оба голенькие, в чем мама родила, и КГБ похоронит. Понимаешь, идиотка ты несчастная! Ты что, шмоток не видала? А ну переодевайся, пока по шее не надавал. Я вся грязная, мне голову помыть надо», — заныла я. «Да хрен с ней, с твоей головой!» — заорал Витяня в полный голос. Припираться не имело смысла, и я стала сбрасывать с себя вещи, в которые меня заботливо упаковывала загадочная Мария. Расставалась я с ними без всякой печали и даже наоборот с облегчением, учитывая относительно стесненные условия Мерседеса, я также отсутствие опыта в подобного рода занятиях. Переодевание заняло у меня не меньше 7 минут, но и не больше, думаю, поскольку Витяня уже не орал. Когда я вышла из машины, чтобы надеть плащ, в машине сделать это было затруднительно, а потом уселась рядом с Мишиным. Несколько секунд мы смотрели друг на друга с нескрываемым изумлением. Витяня в строгом, весьма элегантном черном костюме, в крахмальной рожке, с изящным воротничком на пуговичках, повязанных итальянским галстуком, причесанный и гладко выбритый, механическая бритва наличествовала в том же волшебном чемодане, Витяня выглядел еще красивее и моложе, чем тот роковой день, когда мы случайно с ним встретились в Московском доме кино. По-видимому, моя внешность также претерпела кардинальные перемены, поскольку Витяня поначалу даже открыл рот. Впрочем, пауза была короткой. Разительно хмыкнув, он плавно тронул «Мерседес», и мы покатили в уже хорошо различимую даль. Минут 20 я не обращала на него никакого внимания, так как обнаружила на противосолнечном козырьке довольно большое зеркало и занялась своим лицом. Судя по всему, Витяню эта пауза устраивала, он о чем-то сосредоточенно думал, хмуря лоб и бормоча что-то себе под нос. Впрочем, меня это особенно не встревожило, поскольку его постоянно бросало из балаганного ерничества в мировую скорбь и озабоченность. Наконец, когда процесс наведения марафета был завершен, а волосы туго собраны и стянуты сзади резинкой, я обернулась к попутчику. «Может, расскажешь что-нибудь? Что тебя интересует?» — не отрываясь от дороги, спросил он. «Ну, во-первых, откуда эта роскошная машина и шмотки?» «Мир не без добрых людей», — философски сказал Витяня. «Вот и нам помогли. Кто мы сейчас? Супруги. И когда успели, пока переодевались, ты обратила внимание на номер машины?» «Нет. Это машина дипломатическая. Она причислена к посольству Франции в Праге. Стало бы мы...» «Я...» — поднял указательный палец Мишин. «Я...» советник атташе по культуре. А ты, моя жена, вот такие мы, поняла? И документы у нас в порядке. А как же? Все чин-чинарем, как у людей. Так чего ты нервничаешь? Дипломатический иммунитет нам обеспечен или нет? Понимаешь, подруга? Витяня прикурил от вмонтированной в панель зажигалки. Есть люди, которые не умеют читать по-французски, даже несмотря на то, что это признанный мировым сообществом язык дипломатии. И не потому, что не могут, нет. Эти люди как раз все могут, они просто не хотят читать. Задание у них такое. Коли встретите кого подозрительного, забудьте все языки, кроме русского. В худшем случае недоразумения будут улажены позже и не вами. Понимаешь, о чем я? Где мы сейчас находимся? Стратегически в заднице, а тактически на территории Чехословацкой Социалистической Республики. И куда едем? В Румынию? Куда? Что тебя так удивило? Пожал плечами Мишин. «Красивая страна, берег Черного моря. Не сезон, правда». «А почему не в Австрию?» «А почему в Австрию?» «Мишин, если не хочешь говорить, заткнись. А если говоришь, то не считай меня идиоткой, ладно?» «Границы перекрыты наглухо, Валентина». Витяня повернулся ко мне и пожал плечами. «Особенно с капстранами. Так что, подруга, про родину Моцарта забудь. Не для нас эти роскоши. Витяня, а почему мы не можем доехать до Праги? А кто тебе сказал, что мы до нее не доедем? Хочешь полюбоваться на пражский град? Там ведь тоже есть посольство Франции. Там много посольств, подруга, в том числе советское. Но понимаешь, какая незадача? Ни одно из них не признает в нас своих граждан, не говоря уж о том, что кто-то будет здорово удивлен появлением нового советника атташе по культуре, да еще с очаровательной супругой. Понятно, кивнула я, чувствуя, как мое хорошее настроение улетучивается вместе с дымом Витяниной сигареты куда-то за окно в пустоту. Значит, документики-то у нас фальшивые. «А, Витяня, а ты думала, что эту машину и шмотки нам прямо из Парижа перегнали, что протокольный отдел французского посольства только и делает, что выписывает удостоверение своих сотрудников беглым агентам ТМБ, а посол Франции визирует их перед аперитивом, дабы не испортить отношения с русскими?»